березы четвертая стала огнем, о, прости, ты прости мою память, хотя не прощай ее лучше. Будут весны любимым зеленые письма нести, но один адресат никогда уже их не получит. Но один адресат никогда уже их не получит. Сожжена, кто же может простить эту болезненных ран, но когда меня вечер окутает вечным туманом, о, позволь, Беларусь, перейду я печальный курган, и у тихих березок задумчивым явором стану. И у тебя.